Глава 36. Я думала о словах Таора, возмущенно перебирая варианты дальнейшего развития событий с Ариасом и Дреем. Разве я поощряла кого-то из них? Явно нет. А мое существование — это само по себе не поощрение. Подойти и прямо отказать каждому по очереди, чтобы не дошло до драки? Стоп, так Ариасу я вроде уже отказала. Правда, ему стало только интереснее, а Дрей и не оказывал мне особые знаки внимания, разве что чуть-чуть. Идти к нему и говорить, что я ничего серьезного и несерьезного не планирую, тьфу, глупо, стыдно. Допустим, подерутся. И что? Ничего. Один выиграет, другой проиграет. Если выигравший подойдет ко мне, тут-то я и сделаю непонимающие глаза. Роясь в памяти, я все пыталась найти хоть какой-то подобный прецедент из своей жизни, но кроме Ленского и Онегина в памяти ничего не всплывало. Да и этот пример сомнителен. Ну, не убьют же они друг друга. Тащить косулю долго не пришлось. Когда лес почти окончательно превратился в горы, мы устроили привал. Для отдыха мои спутники выбрали небольшое ущелье, узкий проход которого был окружен острыми скалами. Прямо с горы небольшим водопадом шумел ледяной родник с прозрачной водой. Живописно. Я с удовольствием напилась, сколько смогла. Зубы сводило от холода, но вода была удивительно вкусной, почти сладкой на вкус. Махнув рукой на сложные этические рассуждения, я предпочла заняться более приятным делом. Долго перебирала камни, чтобы взять какой-нибудь на память домой, и никак не могла определиться. Все булыжники были разноцветными и слишком красивыми, чтобы я могла выбрать только один. Жадно набрав в обе руки солидную горстку, уволокла их к лагерю с намерением тайно сложить в мешок. Выберу 4 камня, назову их Дрей, Таор, Ариас и Крис. Когда вернусь домой, положу в аквариум и пущу над ними рыбку или черепашку, лису. Буду смотреть и вспоминать о своих невероятных приключениях в ином мире. Помечтала. Разделав тушу, на привале все разбрелись в разные стороны. Отмахнувшись от моей помощи, Таор разрезал сырое мясо на крупные куски, закидывая их в котелок, где уже весело бурлила вода. На мою кучку камней волк посмотрел непонимающе. «Это для обороны?» «Они красивые». Я еще раз полюбовалась на гладкие разноцветные камешки. «Хочу взять несколько с собой». «Взять камни с собой? Для обороны?» Таор не понимал меня. «Тех, что вокруг, тебе недостаточно?» Уставившись в желто-оранжевые глаза, я осознала, что пропасть между его миром и миром, в котором я кладу камешки в аквариум, слишком велика. Неопределенно махнула рукой. «Считай это женской прихотью. Лучше скажи мне, куда мы идем?» Я уже поняла, что с волками надо говорить прямо, и можно обойтись без вступлений. «К источнику силы». На этот раз Таор не стал говорить «не твое дело». Глянув на меня еще раз, он без особой охоты, но спокойно заговорил. Несколько месяцев назад Дрей, как новоиспеченный маг, был вынужден отправиться на обучение в новый род. Уши у него еще волчьи, так что он услышал кое-что запретное от высших магов. Узнал, что существует источник силы, прикоснувшись к которому можно стать сильнее. Насколько сильнее? Намного. Мы все рождаемся с определенным уровнем силы, лиса. Его никак не повысить. Можно учиться, тренироваться, но выше этого уровня не прыгнуть. Скажем, если ты родился кроликом, волчьи зубы у тебя не вырастут. Таор с усмешкой посмотрел на меня. Я поморщилась. Само существование источника — большая тайна, известная только высшим. Где он — еще большая тайна, — продолжил. Но Дрей узнал, что такой же, как он, новообретенный хитрый маг, нашел дорогу к источнику. Нашел, прикоснулся и сбежал. Крис? Да. Только Крис пожадничал, перебрал, хотел большего. Сила закрыла его разум. Дрей знал Криса, знал его запах и решил выследить его, найти раньше магов, чтобы тоже найти источник, взять немного силы. Когда магия просыпается в зрелом возрасте, этому не позавидуешь, лиса. Приговор на всю жизнь. Я согласился помочь брату. Волки в деле отслеживания следов гораздо эффективнее магов с их побрякушками. Мы нашли. Уже позже оказалось, что все не так просто, что Крис не может толком ничего сказать. К нам привязался змей, ситуация прояснялась. «Ты тоже хочешь к источнику? Хочешь взять силу?» «Я?» — Таор не улыбнулся. «Нет. До недавнего времени мне просто было все равно, куда и зачем идти. Сейчас уже иначе. Думаю, что закончу это дело, и...» Он задумчиво сощурился и, не закончив мысли, отрезал. «Хватит. Я и так много сказал». «Много», — мысленно согласилась я, обдумывая сказанное. «Теперь все понятнее. И состояние Криса, и нападение магов, и главные цели моих спутников. Сейчас я знаю и более-менее понимаю всех. Будь у меня возможность взять себе силу, неужели я бы ею не воспользовалась? Если бы осмелилась, конечно, да. Если бы осмелилась», — я усмехнулась собственным мыслям. Опять все упиралось в собственный страх. Когда я стала такой, как? Я смотрела на великородных, думала и не могла не сравнивать. Да, они мужчины, они сильнее, но и смелые, не боятся рисковать, желая большего. В какой момент моя осторожность превратилась в боязнь сделать лишний шаг, сказать неосторожное слово, совершить хоть какое-то действие? Началось это здесь или раньше? Я тряхнула головой, вспоминая, как не осмеливалась поступить туда, куда хотела, не осмеливалась ставить высокую цену за свою работу, не осмеливалась возразить грубому клиенту, на многое не осмеливалась. Тут впору лечь на кушетку психолога и копать, в какой же момент мои страхи выросли настолько, что стали выше облаков. А что бы сказал на это тот же Таор? Я повернулась к нему, ощущая потребность спросить еще кое-что. «Таор, а ты вообще испытываешь страх?» — осторожно спросила. Он лежал на траве, вытянув мощные ноги, закрыв глаза и удобно подложив под голову камень. Даже расслабленным Таор выглядел абсолютно несовместимым со страхом. Я запоздала, поняла, что у местных, может быть, не принято говорить про такие интимные вещи. И воин сейчас сделает оскорбленное или непонимающее лицо. «Бывает», — низко проворчал Таор, развеивая мои сомнения. «А когда испытываешь, что делаешь? Как справляешься?» Мужчина вздохнул, лениво зевнул. «Не понимаю, какого ответа ты ждешь. Думаешь, я знаю секрет бесстрашия? Страх — обычное чувство. Бесстрашные долго не живут. Это как голод, что появляется внутри. Иногда его необходимо утолить, иногда лучше не обращать внимания. Если все время не будешь обращать внимания, однажды сдохнешь. Если будешь все время утолять, не двинешься с места. Как поступить, думай сама». Таор повернулся на бок, отворачиваясь от меня. «И дай мне уже вздремнуть, кролик, а то напугаю тебя вне очереди». Вняв открытому предупреждению, я прикрыла рот, придерживая следующий вопрос. «Очень интересно. Надо всех опросить».